покидая все то, что казалось родным и знакомым. Мне последнюю ночь беспокойно не спать до зари. Я уйду в тишине городским, утомленный шансоном. Лишь взгляну, как погасишь ты дома, не слышно огни. Этот город наполнен мечтами, стихами и ветром, суетой без начала, с бессмысленным в общем концом. Где я в тысячный раз распрощался с умчавшимся детством и любовью, с которой полжизни прошедший знаком. Я люблю этот город, застывший в тиши предрассветной. Крики чаек над Волгой и гул теплохода вдали. Уезжая сейчас, посижу на скамейке советной. Коль последнюю ночь мне и спать суждено до зари. Наполнен мечтами, стихами и ветром, суетой без начала, с бессмысленным в общем концом. Где я в тысячный раз распрощался с умчавшимся детством и любовью, с которой полжизни прошедший знаком. Голая все то, что мне было родным и знакомым. Я последнюю ночь беспокойно не сплю до зари.